Глава девятая. Мое не знавшее любви до ныне сердце, с тех пор, как полюбил тебя, менять свой цвет не будет никогда. И никогда ты думать не должна, что это сердце может измениться. Кино Цураюки. Человеческий век подобен единому мигу, дню цветения юнка. Ничего мне в жизни не надо, кроме жизни, той, что имею. Рёкан. Дорога шла по косматым атынье лесам, то белыми полянами, а после побежала по равнине, где гуляли свирепые ветра, и земля была тверда, как железо. Кейко быстро шла вперед, на ее лицо падал тусклый отсвет снежных просторов, глаза казались стеклянными, взор застыл. Ее распущенные черные волосы растрепались, их вид вызывал в памяти мысли о мрачных дремучих лесах. Обнаженные руки и босые ноги замерзли так, что она их почти не чувствовала. Странная местность, которую видела перед собой Кейко, поднималась в области вечных снегов, и женщину начал охватывать пронизывающий холод горных вершин. Холод, чье прикосновение сковывало тело и леденило кровь. Сейчас невозможно было поверить, что весною эти крутые склоны окутывает бело-розовая дымка и покрывает изумрудно-зеленый ковер деревьев и трав. Их пригревает солнце, а благоухание цветов в долине кружит голову. Хотя Кейко сопровождал отряд самураев, ей все время чудилось, будто она здесь одна. Иногда она искоса поглядывала на них. Какие каменно спокойные, ничего не выражающие лица. Чувствуют ли они что-нибудь, эти люди? Думают ли о чем-то? Ведают ли сомнения и страх? Наконец они вышли к гигантскому обрыву и остановились на краю. Тот, кто возглавлял отряд, коротко произнес: «Здесь». Далеко впереди тянулась высоченная стена скал. Кое-где виднелись одиночные деревья. Ветер вздымал тучи снежной пыли, взлетавшей, казалось, до самых небес, давящих, тяжелых, неподвижных. Всюду клубилась белесая мгла, и унылый протяжный стон ветра напоминал неумолимый зов смерти. Везде темные скопища облаков, угрожающее безмолвие, поток бесцветного неба и дыхание воздушной бездны. В этой картине было что-то жуткое, и Кейко думала о том, что временами мир напоминает хорошо знакомую комнату, войдя в которую, тем не менее, можно наткнуться на неизвестную вещь. В последние часы и дни она ежесекундно ощущала сопротивление каких-то могучих сил и чувствовала себя опустошенной, обессиленной, странной борьбой с непонятным, невидимым противником. И сейчас ей казалось, что даже воздух, которым она дышит, отравлен враждебностью, точно ядом. И этот губительный яд проникает в ее душу и тело, сковывает движение, помрачает разум. Сутки назад напряжение и страх, как это часто случается вопреки всему, внушили ей уверенность в том, что она способна совершить невозможное. Кейко нашла шпильку, которая запуталась в чаще ее волос, точно такую же, какую убила господина Модзи, и попыталась лишить себя жизни, но не смогла. Она страшилась холода, голода, унижения и пыток, но смерти Кейко боялась больше всего. Она давно считала себя покинутой и одинокой, а между тем многое, внешне незаметное и мелкое, удерживало ее в этом мире. Давно известно, что все на свете происходит из пустоты и в пустоту возвращается. Однако Кейко не была уверена, что там, в неведомом, есть алые вишни, снежные хлопья цветков сливы, усыпляющий шум воды или нежная прохлада ветра. И как верно то, что бамбук прям, цветки сакуры прекрасны и недолговечны, а луна загадочна и печальна, так же верно было и другое. Смерть не хотела принимать Кейко, и Кейко не хотела принимать смерть. Ее подвели к краю обрыва. Женщина не сопротивлялась, она завороженно смотрела вниз. Резкие порывы ветра беснуя скрутили колючую ледяную пыль, обивали ее лицо своим неживым дыханием. Внизу ничего не было видно, а кругом только покрытые снегом скалы, белые и голые, точной части исполинского скелета. Когда-то Кейко уже стояла на краю обрыва, но тогда ее противником был Нагасава, а сейчас, кажется, целый мир. Против мира она была бессильна. Кейко вздохнула, в общем-то она все понимала. Теперь, когда ее сердце перестало напоминать обледенелый камень. И именно сейчас ей было суждено оказаться там, за пределами времени и пространства, где никакие мысли и чувства уже не имеют значения. Спасения не было. Она оглянулась и посмотрела в лица тех, кто, согласно всеобщим убеждениям, мог подняться над жизнью и смертью. Но она-то знала не понаслышке, что они сделаны из плоти, и в их жилах течет такая же алая кровь, как и у всех остальных людей. И они тоже могут быть слабыми, могут лгать и предавать. Ее руки не были связаны. Один из самураев подтолкнул Кейко острием меча к краю обрыва. Возможно, их не учили убивать женщин. А может, они просто не хотели осквернять себя прикосновением к той, что лишила жизни их господина. Когда Нагасава тащил ее к пропасти, в нем кипели злость и досада. Эти же были холодны и тверды. И это куда больше пугало Кейко. Невозможно находиться рядом с людьми, которые не проявляют никаких человеческих чувств. Такое было ей не по силам. Из-за этого, еще не приняв смерть, она уже ощущала себя выброшенной из жизни. Прошло несколько секунд. Нельзя сказать, что Кейко сделала выбор, зато она внезапно обрела решимость. Стряхнув с себя оцепенение, женщина шагнула навстречу неизбежному. Ее вновь подтолкнули, и тут она поскользнулась на каком-то бугре и полетела вниз.